Глава 44. Редкое явление наблюдалось у полицейского дома Казанской части. У дверей стояла карета, принадлежавшая высокому сановнику. Кто пожаловал с визитом в такую рань, Ванзаров догадаться не смог. И не слишком хотел. Он шел в сыск нарочно, чтобы не отправиться в гости к брату на праздничный завтрак. Борис был так зол, что сумел найти курьера, который согласился в рождественское утро засветло доставить послание. Письмо не обещало младшему ничего хорошего в ближайшем будущем. Если он посмеет в третий раз ослушаться, ему будет отказано в родственных отношениях. Ультиматумы Ванзаров отвергал с детства. Упрямство его было сродни стали. Чем дольше бьют молотом, тем прочнее становится. Возвращаясь с Никольского рынка, он бродил в мысленных дебрях. Требовалось разыскать ответ, где почтовый может прятать Охчинского. Доктор, конечно, не корова, много корма не требует, но все же новый человек в квартире. Дворник или домовладелец начнут спрашивать, кто такой, почему проживает. Значит, его надо держать почти на привязи, как арестанта. Доктор тихий. Прогулку по мыслям прервали. Из кареты выскочил невзрачный господин и бросился к Ванзарову с такой прытью, будто повстречал старинного знакомого, который вернулся из поездки на Крит. Ванзаров помнил Филера в лицо, но не его имя. Филер был так взволнован, что забыл поздороваться и попросил чиновника сыска в карету, потому что его срочно надо доставить. Дело слишком срочное. Обилие срочности не убедило. Ванзаров потребовал разъяснений. Филер с забытой фамилией не мог говорить. Ему было настрого запрещено. Тогда Ванзаров бесчеловечно заявил, что с места не сдвинется, пока не получит то, что желает. Что оставалось бедному Филеру? Он сознался. Карета принадлежит директору Звалянскому. Сам директор в состоянии, близком к безграничному бешенству. Сейчас в холле Англии обещает Филерам каторгу и вечные муки. Затребовал хоть из-под земли доставить Ванзарова. Причина в том, что в номере обнаружен мертвый юноша из Варшавы, которого берегли как реликвию, и не уберегли. «Случайно не Стефан Самбар?» — спросил Ванзаров. Глаза Филера вылезли из орбит. Он убедился, что слухи о ясновидении чиновника сыска не враки. Оставалось только подтвердить. Более Филер ничего не знал. Звалянский никого в номер не пустил, поставил охрану. «Не выдавайте меня, господин Ванзаров». Дав слово, Ванзаров залез в карету и оказался у Англии так быстро, будто перепрыгнул через пространство. У дверей гостиницы дежурил Звалянский. Внешне директор был спокоен, только галстук вылез из жилетки. Подойдя к карете, он выгнал Филера, не разрешил Ванзарову выйти и залез сам. «Что случилось, ваше превосходительство?» — спросил Ванзаров, держа слово. Звалянский забился в угол диванчика. «Разве вам не доложили?» «Никак нет. Филер молчал, выдержал мои терзания. Но хоть здесь не оплошали». Сергей Ирастович приказал трогать и по дороге сообщил все, что Ванзаров уже знал. В общих чертах, с небольшим уточнением, что именно директор увидел в номере. Поездка была недолгой. Карета пересекла Исаакиевскую площадь, въехала на Большую Морскую и остановилась у дома с эркером. Они поднялись на второй этаж. Дверь открыл дворецкий бодрого вида. Сюртук обтягивал крепкие мышцы. Выправку Ванзаров оценил глазом борца-любителя. Приведя галстук в порядок, Звалянский пригладил виски. «Будь что будет», — подбодрил он себя. Ванзарову этого не требовалось. Их пригласили в большую гостиную. Посреди обширной комнаты в восточном стиле, с персидскими коврами и лежанками, шелестел струйками воды фонтан каррарского мрамора. Ждать не пришлось. Вошел хозяин квартиры в домашнем халате для визитов и распахнул объятия Звалянскому. — Как приятно в праздничное утро видеть вас, Сергей Ирастович! — сказал он с крепким рукопожатием. И перевел взгляд на второго гостя. — Да это тот самый героический юноша, что выручил нас в доме Александра Ильича. Приятно видеть вас, молодой человек. Руки Ванзарова не удостоили. Он отдал официальный поклон. «Ну, друзья мои, прошу за стол угоститься, чем богаты!» Князь Оболенский слыл обходительным человеком. Таким он и был на самом деле. Во всем, что не касалось службы, трудно было найти более милого, радушного и гостеприимного хозяина дома. Надсмотр за полицией империи накладывал определенный отпечаток на его характер. Другого заместителя Горемыкин не стал бы держать у себя. «Ваше высокопревосходительство, позвольте обратиться», — начал Звалянский, стоя почти смирно. Князь всплеснул руками так, что кисточки на шнуре халата весело запрыгали. «Сергей Ирастович, ну что за тон? Мы не на службе, и на службе этого почитания не люблю». «Дело чрезвычайное». «Какие дела могут быть в Рождество?» — доложит чиновник Ванзаров, — сказал Звалянский, развернувшись и уступая место казни. — Ну и что стряслось? — еще добродушнее, — спросил князь, но в глазах появилась настороженность. — Не тушуйтесь, молодой человек, докладывайте. Выбора не осталось. Разве сразу подать в отставку? Сделав шаг, Ванзаров кратко пересказал то, что услышал от Филера и Звалянского. Повисла нехорошая пауза. Заложив руки за спину, князь прогулялся мимо фонтана. От добродушия не осталось и пушинки. — Печально, господин Ванзаров, — сказал он, вернувшись. «Печально, что вы не справились и не исполнили как должно то, что вам было поручено. Что об этом говорить? Надо решить, как поступить дальше. Считаю необходимым в кратчайший срок найти убийцу», — отметил Звалянский. Князь наградил старание кивком. «Непременно, Сергей Ирастович. Важнее найти, кто его послал». «Найти и доказать причастность», — сказал он таким тоном, что в слове «доказать» послышалось «наказать». «Будет сделано, ваше высокопревосходительство». Теперь князь обратил свой взгляд на ничтожного чиновника сыска. «Что скажете, господин Ванзаров? Готовы искупить свой промах?» «Сделаю, что будет в моих силах», — ответил провинившийся. — Будем надеяться. Сергей Ирастович окажет необходимую поддержку, не так ли? Звалянский горячо согласился. Именно так, и не иначе. — Хочу подчеркнуть, мало найти убийцу. Надо изобличить того, кто это устроил. Это самое главное, господа. Князь обменялся с директором понимающими взглядами. Оба думали на одного человека, который мог за этим стоять, только не произнесли его имя вслух при ничтожном чиновнике. Намек Ванзаров понял. Нет тайны в том, что отношения между заместителями Горемыкина испортились окончательно. «Господин Ванзаров, Это вы изучаете аппарат доктора Котта?» «Только приступили», — ответил чиновник, храня самообладание. «Какие результаты?» «Противоречивые. Требуются еще опыты. Так считает криминалист Лебедев». Кажется, ответ не слишком понравился. «Ну так доведите дело до конца. Получите окончательные и точные результаты», — сказал князь с заметным раздражением, но сразу поменял тон. «Вот вам хороший случай проверить действие аппарата. Найдите того, кто нам нужен». Ответил Ванзаров молчаливым поклоном. «Что ж, господа, раз такие обстоятельства, не смею задерживать». Князь вышел из гостиной. Будто забыл, что приглашал за стол. Перемена была резкой, но ожидаемой. Звалянский с Ванзаровым спустились к карете. «Полиция столицы в вашем распоряжении», — без радости сказал директор. Будто расставался с самым дорогим, что было у него. «Пока нужен господин Лебедев. За ним уже послано. Когда привлечете доктора Котта?» «Немного позднее». «Сегодня же. Приказ его светлости. И мой. Что намерены делать сейчас?» «Осмотреть место преступления», — ответил Ванзаров. «Что там осматривать? Этот фокусник, то есть маг, спирит или как его, все одно мертв. Надо искать убийцу, а не тратить время попусту». «Должен выслушать мнение господина Лебедева о случившемся». «Едем», — приказал Сергей Ирастович и полез в карету. Ванзаров предпочитал пройтись, но возражать не стал. Он и так провинился в деле, которое ему не поручали. «Однако странные дела случаются в этом мире, господа».